Флад оглянулся через плечо. От этих проклятых газовых фонарей в тумане никакого толку. «Я предпочитаю не носить фонарик, если можно обойтись без него», — откликнулся Артемис. «Свет ручного фонарика — отличная мишень для уличных хулиганов». «Проклятие!» — Флад снова оглянулся через плечо. «Я об этом не подумал». Из ближайшего переулка донесся тихий шорох. Флад схватил Артемиса за рукав. «Вы слышали?» «Крыса, наверное». Артемис выразительно посмотрел на обтянутые перчаткой пальцы Флада, которые сжимали его рукав. «Вы помнете мне пальто, сэр?» «Простите». Флад тут же его отпустил. «У вас какой-то встревоженный вид, Флад. Может, вам стоит попить успокоительное?» «Черт возьми, сэр! Да у меня нервы крепкие, как железо!» Артемис пожал плечами и промолчал, автоматически прислушиваясь к тихим ночным звукам, выделяя среди них знакомые шумы и мягкие, крадущиеся шаги по тротуару. Вдалеке, на другом конце улицы, зацокали копыта. «Наверное, экипаж», — с надеждой сказал Флад. «Почему вы сегодня так взволнованы?» После короткого колебания Флад ответил. «Если хотите знать, несколько месяцев назад мне угрожали». «В самом деле?» Артемис увидел в окне наверху свечу. «Кто же вам угрожал, сэр?» «Я не знаю его имени, но наверняка можете его описать». «Тоже нет». Флад опять замолчал. «Дело в том, что я его никогда не видел». «Если вы никогда не встречались с этим человеком, с какой стати он вам угрожает?» «Не знаю». Флаг поморщился. «Все это очень странно». «И вы совершенно не представляете, почему этот незнакомец выбрал вас объектом своих угроз?» «Он прислал...» В этот момент тротуар перебежала кошка и скрылась в переулке. Флад осекся и громко охнул. «Проклятие! Что это было?» «Всего лишь кошка!» Артемис замолчал. «Вам положительно нужно подлечить нервы, Флад. Так что же вам прислал этот человек?» «Брелок из тех, что носят на цепочке для часов». «Почему вы решили, что это угроза?» «Трудно объяснить». Флад начал говорить и, казалось, уже не мог остановиться. «Это давняя история. Несколько лет тому назад мы с друзьями развлекались с одной артисткой. Глупая женщина вырвалась и убежала. Было темно. Видите ли, дело происходило за городом. В общем, произошел несчастный случай. Но это не важно. Короче, она поклялась, что ее возлюбленный когда-нибудь за нее отомстит. И теперь вам кажется, что он за вами пришел». «Это невозможно». Флад опять оглянулся через плечо. «Я не верю, что это тот человек, про которого она говорила. Даже если у глупой вертихвостки и был любовник, почему он объявился только сейчас? Она была обыкновенной артисткой. К тому же прошло уже 5 лет. Знаете старую пословицу, Флад? Месть — такое блюдо, которое лучше подавать холодным». «Но мы ее не убивали». Флад повысил голос. «Она бежала в темноте, она упала и разбилась насмерть». «Насколько я понял, она упала, пытаясь убежать от вас и ваших дружков, Флад. Кто бы он ни был, я должен его найти и поговорить с ним». Флад вновь испуганно огляделся по сторонам. «Я сумею объяснить, что мы не хотели того, что произошло. Мы хотели только немножко поразвлечься. И не наша вина, что эта дурочка». «Поберегите ваше красноречие, Флад. Не надо мне ничего объяснять. Я не желаю слушать ваше оправдание». Проститутка в освещенном свечой окне улыбнулась Артемису и приспустила шаль с плеча, обнажив грудь. Он взглянул на нее без всякого интереса и вновь сосредоточил внимание на улице. «С тех пор прошло уже несколько месяцев», — сказал Флаг, помолчав. «Может быть, это просто злая шутка? Если так, то у этого мстителя очень странное чувство юмора. Краем глаза Артемис уловил слабое движение тени у себя за спиной. Он не сразу понял, что изменилось. «Проклятие!» —